Среди богов воды очень много драконов. Принцесса Карахаси, чей заказ ты выполнял, мой сородич. А я в некотором смысле ее начальник. Так Ааками но Ками провёл Йосихико и Кагане мимо главного храма, кишащего туристами и прихожанами. Они поднялись еще выше и добрались до дальнего храма. Когда-то именно он считался основным, но по легенде, в эпоху Хэйян, река Кибуны, выйдя из берегов, смыла храм и унесла его туда, где ныне находится главный. К дальнему храму вела гравийная дорожка. Она шла вдоль склона, заросшего густой травой и старыми покрытыми мхом деревьями. Иногда с горы спускался холодный ветерок и ласкал щеки. В этих местах, в отличие от главного храма, никаких ресторанов не было. Даже не слишком религиозный Йосихико немного проникся ощущением строгости и величия, пропитавшими это место. В глубокой древности я снизошел сюда с небес, чтобы покровительством над водой защищать людей, животных и всю Японию. Иногда меня даже называют не Такааками но Ками, а Кибуны Мёдзин. Буквально, милостливый бог Кибуны. Они прошли через ворота дальнего храма. Людей здесь было немного. Их даже приходилось выискивать, поскольку из-за июньской жары все прихожане прятались в тени деревьев. Небольшое главное здание разместилось в глубине территории, перед ним на возвышении стояла молельня. На это основание Такааками но Ками и присел. Под этим храмом есть глубокая яма, которую называют логовом дракона. Это один из важнейших фонтанов подземной силы, поэтому с древних времен это место ценили знатоки фэншуя и аммёда. Защита этой ямы – тоже моя обязанность. В общем, раньше это место уважали и считали священным. Такааками но Ками засунул руку под кимоно, достал голубой веер и раскрыл. Но сейчас все чаще говорят, что оно проклято, и что сюда только ради Усинококу Майри ходят. Не буду скрывать, я действительно снизошел в этот мир в год Уси, в месяц Уси, в день Уси и час Уси. Китайский зодиак можно соотнести с любым циферблатом. Поэтому все, что может располагаться на циферблате, любая единица измерения времени и даже стороны света, может выражаться элементами китайского зодиака. Год Уси – это год быка, месяц Уси – это декабрь, час Уси – промежуток между первым и третьим часами ночи. Из этого ряда выбивается день Уси. На самом деле это просто одно из традиционных названий дней солнцестояний. Разумеется, это означает, что один из двух дней Уси в году действительно приходится на месяц Уси. Более того, в повести о доме Тайра, первоисточнике легенды об Усинококу Майри, сказано, что обезумевшая от ревности женщина просила именно бога Кибуны превратить ее в демона, чтобы она могла убить неверного любовника. Да, Ахана вроде бы рассказывала об этом. Йосихико освежил в памяти слова королевы драконов Умитама. Строго говоря, Ахана не имеет никакого отношения к женщине из повести о доме Тайра, однако на пару с ней попала в ряды Хосихимы. Запутанная, в общем, история. В повести о доме Тайра ни слова нет о соломенных куклах и длинных гвоздях. Действие происходит не в Кибуне. Не перестаю поражаться воображению людей, из-за которого они сегодня вспоминают эту историю именно так. Такааками но Ками удрученно вздохнул. Йосихико тем временем почуял, что разговор движется в очень неприятную сторону, и опасливо уточнил. Неужели заказ тоже связан с этой темой? Йосихико, конечно, лакей, но ужастики все равно не любит. Причем в его возрасте он уже понимал, что куда страшнее не бесплотные призраки, а живые, но обезумевшие люди. «Безусловно, мне не очень приятно день за днем выслушивать пожелания несчастья в чей-либо адрес, но я занимаюсь этим уже больше 1000 лет. Как-то поздновато спохватываться именно сейчас. В конце концов, те, кто роют другим ямы, сами в них попадают. Подумаешь, на горе появится пара-тройка новых неприкаянных призраков. Мне-то что?» Окио, дух Гинго... В свое время рассказала Йосихико, что боги отвечают в основном на большие просьбы вроде урожая или процветания, и почти не обращают внимания на мелкие просьбы о личном счастье. Скорее всего, владыка Кибуны придерживается такого же правила. Будучи богом очищающих от скверны вод, такая Каминоками вряд ли станет заниматься проклятиями. «Тогда что тебя беспокоит?» — спросил Кагане, глядя на бога зелеными глазами. Такая Каминоками взял небольшую паузу, подбирая слова. Затем повернул веер в их сторону. «На самом деле я хочу, чтобы вы отыскали черпак». «Черпак?» — на автомате переспросил Юсихика, не ожидавший такой просьбы. «В смысле черпак? Как в павильоне для умывания?» В синтоистских храмах, как правило, есть место, в котором прихожане умывают руки и рот с помощью специальных деревянных черпаков. Называется тёдзуя. «Именно. Но это не просто черпак, а черпак додзи». «Додзи?» – растерянно уточнил Юсихика. Кагане повел ушами и слегка скривился. «Додзи снизошёл с небес на землю вместе с Такааками но Ками. Он был исключительно трудным типом и устроил на земле такой скандал, что весть о нем облетела даже богов. Додзи пришел в мир людей вместе с Такааками но Ками. Он был большим болтуном, обожавшим разбалтывать секреты небожителей всем подряд. Разозлившись, Такааками но Ками разрезал ему язык и изгнал из Кибуны. Позднее Додзи раскаялся и вернулся в Кибуны, но по невнимательности, а может шалости, переломил пополам лук, которым очень дорожил Такааками но Ками. В качестве наказания бог связал руки Додзи цепью, но тот легко разорвал их. Такааками но Ками привязал его к огромной скале. Судя по рассказу, Додзи доставил Такааками но Ками немало хлопот. «Ничего себе, напарник!» – искренне поразился Юсихика. Из рассказа он даже не понял, раскаялся ли Додзи в содеянном. Впрочем, раз он вернулся после изгнания, то, видимо, уважал Такааками но Ками. «Я еле сдерживался, чтобы не впасть в уныние», – проговорил Такааками но Ками, смотря куда-то вдаль. «Я помню, тебя это сильно тревожило». Кагане сочувственно посмотрел на него. «Я слышал, ты пил каждую ночь, не выдерживая его непослушания, и обращался за советом к разным богам. А вас многие говорили?» «Прямо история о том, как поколение халявы не дает жить поколению роста». «Поколение роста. Японцы, которые начали работать в 1986-1991 годах, когда экономика Японии переживала небывалый подъем. Поколение халявы – дети 1987-2001 годов рождения. Для них Министерство образования Японии утвердило учебные планы, резко снизившие количество часов обучения в японских школах», – заключил Юсихика. Грубое, конечно, сравнение, но недалекое от правды. «Когда он взял в жены человеческую девушку и стал отцом, я думал, он успокоится. Но нет, ни капельки не изменился», – продолжил Такааками но Ками и устало выдохнул. Юсихика неловко улыбнулся, не зная, что сказать. Видимо, Додзи был из тех, кто в душе всегда остается ребенком. «Значит, у этого Додзи был черпак?» – наконец придумал, что спросить Юсихика. Такааками но Ками кивнул. «Когда он вернулся из изгнания, я заставил его раскаяться в тени Кагами Ивы, той самой скалы, на которую мы оба снизошли с небес. Раскаявшись, он попросил прощения. Я вырезал черпак из скалы и вручил ему, наказав с его помощью беречь лес и гору». Такааками но Ками посмотрел в небо. «После смерти Додзи черпак перешел его семье. Его первые внуки хорошо уяснили на примере деда, как не надо себя вести, и служили мне верой и правдой. Долгое время семья Додзи была главным покровителем этого храма, но после реформы в эпоху Мэйдзи они уже не могли быть в нем священниками. Родство больше не имело значения, служить могли только профессионалы. С тех пор они постепенно покинули эти земли». Юсихика чуть было не пропустил слова бога мимо ушей, но успел спохватиться. «Погоди, в эпоху Мэйдзи? То есть до нее семья Додзи постоянно служила тебе?» Такааками но Ками спустился с небес тысячу, если не тысячи лет назад. Получается, потомки его напарника жили в Кибуне с глубокой древности и как минимум до эпохи Мэйдзи. «Да, конечно, у моего храма есть и другие семьи-покровители, но у этой самая длинная история. «Ничего себе!» Ошарашенно пробормотал Йосихико, глядя на кивающего бога. Беспрерывная вереница поколений. Передающийся от отца к сыну долг. За долгие годы они точно успели стать независимыми помощниками Такаоками Ноками, его правой рукой. С тех пор, как они покинули эти земли, кровь Додзи размылась в браках с людьми извне. Почти все ветви той семьи уже оборвались. Такаоками Ноками сложил веер и посмотрел на свои пальцы. Поскольку многие люди уже не знают, как правильно почитать богов, я сильно ослаб. Я не могу узнать, где сейчас его потомки. Когда бог снова посмотрел на Йосихико, на его лице, как ни странно, появилась приветливая улыбка. И все-таки они долго служили мне. Будучи покровителями храма, они никогда не покидали эти земли. Если теперь у них появилась возможность найти себе дом и новую судьбу, то мне остается только порадоваться. Такаоками Ноками говорил так, будто рассказывал о собственных внуках. Но я переживаю за Черпак. Я заметил пропажу слишком поздно и уже понятия не имею, где он. Что бы я ни говорил, Черпак — это все-таки божественный дар. Если люди неправильно им воспользуются, то могут навредить себе. Навредить? Утрирует ли бог или говорит чистую правду? Йосихико решил уточнить, и на его вопрос ответил Кагане. Если мне не изменяет память... Черпак слушает душу того, кто им пользуется. Если им зачерпнет воду человек с чистым сердцем, то вода превратится в сладкий нектар. Но если дать его злодею, вода станет ядом, убивающим всякую жизнь. Могущественные дары таят огромную опасность для людей. Понял. И правда, Йосихико бы тоже заволновался, если бы у него пропал такой черпак. Если он и по сей день находится у детей Додзи... И если его обладатель достоин такого дара, то мне не жалко, пусть владеет. Но если черпак осел в какой-нибудь антикварной лавке или в руках кого-то, не знающего правды о даре, пусть лучше он вернется ко мне. Йосихико сложил руки на груди. С одной стороны, его попросили просто разыскать вещь, а с другой стороны, эта вещь могла покинуть Кибуну еще в эпоху Мэйдзи. «На вид это заурядный белый черпак, ничем не отличающийся от тех, которыми моют руки прихожане. Он даже может показаться деревянным. Чтобы узнать наверняка, что это черпак из Кагами Ивы, нужно в час Уси поднести его к камню. Тогда он тускло засветится», — пояснил Такаоками Ноками, показывая размер черпака руками. «Конечно, я приму заказ и помогу, чем смогу. Но что, если он так и не отыщется? Вдруг он уже сломан или выброшен? Подумать о худшем не помешает». «Да, и такое может быть», — Такаоками Ноками кивнул. «Если ты решишь, что дальше искать бессмысленно, то я не буду возражать. Если ты действительно сделаешь все возможное, но вернешься без черпака, я все равно признаю заказ выполненным». «Правда, при этом я поинтересуюсь мнением свидетеля». Такаоками Ноками покосился на Кагане. Тот недовольно повел ушами. Лис не вызывался быть надсмотрщиком, но его все равно назначили. «Так что, лакей, ты согласен?» «Ну, что значит согласен?» Йосихико достал из засветившейся сумки молитвенник. «Я ведь не могу отказаться». Он открыл красивый зеленый блокнот, и увидел имя Такаоками Ноками, написанное черными чернилами. Ему оставалось только взяться за работу. «Тогда желаю удачи!» Такаоками Ноками с воодушевлением раскрыл веер. Йосихико вздохнул, бросил еще один взгляд на молитвенник и убрал в сумку. Он не замечал, что из леса рядом с храмом за ним следит парень в школьной форме верхом на скутере.